Молодой инспектор насупился от иронических замечаний моего товарища. «Какой я был дурак, что не призвал вас вовремя, мистер Холмс. Ну, до этого не вернешь». «Да, в комнате было несколько предметов, которые требовали специального внимания. Одним из них была острога, которой было совершено убийство. Она была схвачена с полки на стене. Там их осталось еще две, и заметно было пустое место, где раньше лежала третья. На ручке ее было выгравировано «Пароход морской носорог Дэнди». Это, по-видимому, указывало на то, что преступление было совершено в припадке бешенства и что убийца схватил первое попавшееся ему под руку оружие. Тот факт, что преступление было совершено в 2 часа ночи, а между тем Питер Каррей был вполне одет, указывает на то, что у капитана было назначено свидание с убийцей. Тем более, что на столе стояла бутылка рома и 2 грязных стакана. «Да», — произнес Холмс, — «полагаю, что можно допустить оба эти предположения. Не нашлось ли в комнате еще каких-нибудь спиртных напитков, кроме рома?» «Да». На корабельном сундуке стояли еще графины с водкой и виски. Но это не имеет для нас значения, так как графины были полны, следовательно, содержимое их не употреблялось. И, несмотря на это, их присутствие имеет некоторое значение, — возразил Холмс. Однако послушаем еще, что вы можете сказать о предметах, которые, по вашему мнению, имеют отношение к делу. На столе лежал упомянутый кисет, на которой части стола. Он лежал посередине. Он сделан из грубой тюленей кожи и перевязан ремнем. На внутренней стороне клапана стоят буквы ПК. В кисете с полунцией крепкого матросского табака. Прекрасно. Что еще? Стэнли Хопкинс вынул из кармана записную книжку в темном переплете. На вид она была грубая и потрепанная, а листки перепачканы. На первой странице стояли буквы ДХН и год 1883. Холмс положил ее на стол и осматривал со свойственным ему педантизмом, между тем, как Хопкинс и я смотрели с каждой стороны из-за его плеча. На второй странице были выведены буквы КТЖ, а затем шло несколько листков с цифрами. После этих цифр шел листок с заголовком «Аргентина». Еще был листок с заголовком «Коста-Рика» и третий с заголовком «Сан-Пауло». И вслед за каждым из этих листков несколько страниц с цифрами. «Что вы думаете об этом?» — спросил Холмс. «Это, по-видимому, списки биржевых ценных бумаг. Я думал, что буквы ДХН обозначают имя какого-нибудь маклера, а буквы КТЖ — имя его клиента». «Попробуйте-ка подвести под эти буквы «Канадская Тихоокеанская железная дорога», — сказал Холмс. Стэнли Хопкинс произнес сквозь зубы проклятие, потер себя сжатым кулаком по ноге и воскликнул: «Какой я был дурак!» «Конечно, это так, как вы говорите. Значит, Нам остается только решить, что обозначают буквы ДХН. Я уже просмотрел старые биржевые списки и не нашел за 1883 год ни одного маклера, ни на одной бирже, ни вне ее, имя которого совпадало бы с этими буквами. А между тем я чувствую, что это самый важный из всех имеющихся у меня ключей. Вы должны допустить, мистер Холмс, возможность, что это начальные буквы имени второго, присутствовавшего в комнате лица, другими словами, убийцы. Я бы также сказал, что присутствие в этом деле документа, относящегося к большому количеству ценностей, дает нам впервые некоторое указание на мотив преступления. Шерлок Холмс выразил на своем лице, что он положительно поражен этим новым открытием. «Я должен допустить оба ваших предположения», — сказал он. «Признаюсь, что эта записная книжка, не фигурировавшая на следствии, изменяет все мои взгляды. В том суждении, которое я составил себе о преступлении, она не может занимать никакого места. Пробовали вы проследить за некоторыми ценностями, упомянутыми здесь? А в настоящее время наводятся справки в конторах, но, боюсь, полный список владельцев этих бумаг находится в Южной Америке и пройдет несколько недель, прежде чем мы проследим за акциями. Холмс осмотрел переплет записной книжки через свое увеличительное стекло. «Тут есть пятно», — сказал он. «Да, сэр, это кровяное пятно. Я вам сказал, что поднял книжку с пола». «Пятно было сверху или снизу?» «На стороне, лежавшей на полу». «Это, конечно, доказывает, что книжку уронили после того, как было совершено преступление». «Совершенно верно, мистер Холмс. Я принял в соображение это обстоятельство и вывел из него заключение, что книжка была уронена убийцей при его поспешном бегстве. Она лежала у двери». «Вероятно, ни одна из этих ценностей не была найдена среди имущества покойника?» «Нет, сэр». «Имеете ли вы какое-нибудь основание подозревать воровство?» «Нет, сэр. По-видимому, ничего не было тронуто». «Вот так штука. Это, конечно, очень интересный случай. Но так там был нож, не правда ли?» «Нож в футляре, так и оставшийся невынутым. Он лежал у ног покойника. Миссис Карри подтвердила, что это нож мужа». Холмс задумался. «Ну, — сказал он наконец, — я думаю, что поеду с вами туда». Стэнли Хопкинс вскрикнул от радости. «Благодарю вас, сэр. Это поистине снимет тяжесть с моей души». Холмс погрозил инспектору пальцем и сказал: «Неделю тому назад все было бы проще. Но даже и теперь поездка моя, может быть, будет и не совсем бесплодной. Ватсон, если вы можете пожертвовать временем, я буду очень рад иметь вас своим спутником». «Если вы потрудитесь, Хопкинс, позвать четырехместную карету, через четверть часа мы будем готовы отправиться в путь».